Это провокация, это саботаж. Ленин гальванический печется в гробу. Ваши конституции убиваются враги. Нечисто ремонится, надо нас убить. Ибо наша правда, наша вера, наше дело анархия. Наша правда, наша вера, наше дело анархия. Знает праведная дрожь, учится анархия, милая страна. Армия командует направо и налево, вся советская чисто погружается в говно. Ибо наша правда, наша вера, наше дело анархия. Наша правда, наша вера, наше дело анархия. Ибо наша правда, наша вера, наше дело анархия. Наша правда, наша вера, наше дело анархия. Ибо наша правда, наша вера, наше дело анархия. Наша правда, наша вера, наше дело анархия.